«Это трудный случай, очень трудный». Киншипер рассмеялся. «Ну, Эва, — сказал он, — неужто ты не видишь, что мальчишка просто задается, хочет показать себя и, главное, с самой гнусной стороны? Он сразу заметил, что ты не в меру строга». «Неправда», — запротестовала она. «Но когда 14-летний мальчишка рассказывает мне, что он имел уже 2 любовниц, вот и видно, что ты не в меру строга, Эва. И что, собственно, значит 2 любовницы, которых он, кстати, и не имел? В худшем случае они развратили его. Ничего это не значит. Я пощажу твой слух, Эва, и не стану тебе рассказывать, чем занимаются ребята в этой скромной и благочестивой деревушке. По сравнению с ними, твой Куно Дитер просто золото. Но дети об этом не рассказывают, потому что у них совесть нечиста. У него же она совсем молчит, и он считает это вполне нормальным, ведь он никогда ничего другого не видел и не слышал. Все это уляжется. В мальчишке заложено доброе семя. Не пройдет и полугода, как он будет краснеть, вспоминая все, что наболтал тебе в первые дни. Он все это отбросит вместе со своим берлинским жаргоном. Ты заметила, он умеет говорить вполне грамотно, только не хочет. Мне совестно, особенно перед тобой, Киншипер. Напрасно, Эва. Мальчишка меня забавляет. И верь мне, кем бы он ни стал, но гитлеровцем он не станет никогда. Скорее он будет чудаком, нелюдимым, только не нацистом. «Дай Бог», — сказала Эва, — «о большем я и не мечтаю». У нее было смутное чувство, что, спасая Куно Дитера, она как бы искупает зло, причиненное Карлеманом.